Глава 22. Тупик. Сталкер уходил дальше по территории псевдогигантов, забираясь в ее глубь, сначала держа курс на восток, петляя и пряча следы, прячась сам от псевдогигантов и их не в меру глазастых любопытных детенышей, нежно попискивающих, с легким пухом светло-песочного цвета по всей поверхности тела. Затем, решив, что достаточно скрыл свои следы, он выправил курс на север, к мертвому лесу. Безрукий вряд ли смирится с поражением, он искал сталкера все время, а это больше 2 лет. Наконец он каким-то образом вычислил его, его кличку, его запах, наверняка его схроны. Сколько других сталкеров он принял за него и наверняка уничтожил, заметя следы, чтобы не вспугнуть лютого. Кстати, и Васька Козырь появился примерно 2 года назад, резко став нелюдимым, угрюмым, поначалу не узнавая никого. Но информацию продавал исправно. Тогда невозможно было заподозрить его в чем-либо, мало ли что может быть с людьми в зоне. Но ведь штука, возможно, повторилась. Чего стоит сталкер Полтос, одновременно просящий о помощи за забором и тут же стоящий и убеждающий долговцев, что там никого нет? Зона. Постепенно наиболее густонаселенная псевдогигантами территория протяженностью примерно в 7 километров осталась позади. Аномалии становились настолько тесными, что даже псевдогиганты не держались этих мест. Мало кто из сталкеров заходил в эти места, наверное, никто. Это было видно по практически валяющимся под ногами артефактам, и пусть они мелькали через каждые 10-20 метров, для сталкера это было равносильно хождению по золоту. За час здесь можно было набрать отборных артефактов столько, что хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Но и радиация здесь местами лихо перепрыгивала 200 рентген в час. Встречая такие пятна, лютый без стеснения давал заднюю, обходя большим кругом, а артефакт пузырь пыхтел, выдувая облако горячего радиоактивного пара. Из прекрасного твердого ярко-зеленого артефакта, редкого отпрыска сильных химических аномалий, стоимостью из рук сталкеров всего в 10 тысяч, пузырь постепенно становился серым и мягким, как картофель, теряя свою жизнь, но даря ее своему обладателю. Пузыри – артефакты высшего класса, официально встречались всего по несколько штук в год, и за периметром стоили миллионы, а постоянно висящий над ними ореол успеха уносил жизни многих сталкеров, рискнувших пойти и добыть его по заказу Сидоровича, бармена или ученых с янтаря. Сталкер переступал через светло-серые, колеблющиеся на гравитационных подушках, копеечные медузы, чуть более тяжелые, темные и более прибыльные выверты, которые старались не откатываться от родительниц. Частые здесь, но не в других местах, грави, которые давали владельцу защиту от гравитационных аномалий, щедро одаривая его радиацией. И, конечно, золотая рыбка, по стоимости приближающаяся к своему названию, работала, создавая антигравитационное поле для касающихся ее предметов. Только почему не улетала в небо и имела вес, было непонятно. Батарейки, пустышки, снежинки, лунный свет, бенгальские огни. Все порождения электро также резвились здесь, не собранные суровой рукой сталкера. Лютый, подняв бенгальский огонь, остановился на одной из более-менее чистых от радиации полян, вдыхая наэлектризованный воздух, оглядывая словно нарочно щедро рассыпанные кем-то артефакты, и не смог сдержать счастливую улыбку. Да, он не сможет практически ничего взять с собой. Но дух исследователя, дух сталкера был в истинном восторге. Такого великолепия он не видел никогда. Время, которое он потерял, скрывая следы и продираясь между аномалиями, прощупывая местами дорогу болтом, прошло незаметно, и сейчас было далеко за полдень. Армия Безрукова, потерявшая, наверное, половину псевдособак 6 или 7 часов назад, стала сворой, но все равно и оставшиеся половины хватит для него одного, пока он не перебьет их всех, включая излома. И вот снова стоило ему подумать, как вдалеке, в часе ходьбы, но метрах в 400 по прямой сработала птичья карусель. Раздался отчаянный визг псевдособаки, не имеющей сил сдержать животный ужас. Когда могучая рука аномалии подхватила ее, потратив несколько секунд на раскрутку, и с характерным хлопком разорвала на клочки. Подхватив остатки мутанта, сработала другая аномалия, затем сразу несколько соседних, затем электры. Увеличивая скорость по принципу цепной реакции, скачком набирал силу шквал срабатывающих аномалий. Шквал с диким шумом разрастался, треском и грохотом бушующей стихии приближаясь к сталкеру. Теперь лютому стало понятно, почему ни один сталкер не выходил отсюда и не было видно даже следов других мутантов. Плотность аномалий была настолько высокой, что включение любой из них по принципу лавина заставляло включаться все поле, где бы ни был источник начальных возмущений. Ему повезло, что в этот момент он стоял посередине островка. Еще более ему повезло, что на нем были два грави, а за секунду до этого он поднял буквально упершийся ему в ногу бенгальский огонь. Моментально сбросив автомат и прикрыв его рюкзаком, он лег на землю, спрятав лицо, чувствуя кожей и слыша, как свирепеет аномальный фронт. Через несколько секунд сотрясающая землю дробь и оглушающий грохот оказались вокруг. Запахло гарью, озоном и канифолью. Несколько молний ударило в рюкзак, выискивая притягивающий их автомат. Резко расширившаяся воронка слегка потянула его за ноги. Другая воронка справа, словно друг, тянувший пойти за ним в бар, слегка тянула за плечо. Лютый вжался во влажную землю, стараясь расплыться по земле, стать лужей, грязью, чем угодно, лишь бы аномалии отстали от него со своими смертельными предложениями. Через секунды грохот понесся дальше, усиливаясь и размножаясь, пока, наконец, оглушительно не ахнул сонмом электр и гравитационных рвущих воздух снарядов. Сталкер поднял испачканное лицо. Несмотря на всю отчаянность ситуации, ошеломительный грохот и фейерверк вызвали нечто схожее с ребяческим восторгом. Подумать только, сколько силы свободной энергии таится в каждой аномалии. Наступившая тишина подчеркнула, что он просто не слышал, постепенно привыкая к шуму аномалий. Звук погони. Псевдособаки преследовали его. На этот раз, рассыпавшись веером, каждая из них, может быть, парами двигалась к нему с разных направлений. Зная живучесть мутантов, сталкер не надеялся, что погоня снова потерпела фиаско. Сработавший аномальный шторм наверняка унес всего несколько жизней, но не заставил Безрукова отказаться от преследования. «Автомат!» — вскинулся сталкер. Из-под рюкзака шел дымок. Несколько разрядов электр попали в металл, но, по счастью, магазин был плотно прикрыт рюкзаком от прямого попадания, и все разряды ушли в ствол, раскалив, но не деформировав его. Сталкер бережно осмотрел оружие. С виду все цело, но нужно быть уверенным. Перевод на одиночные и один выстрел вверх. Твердо и обнадеживающе выстрелил калаш. «Молодцом!» — обрадовался сталкер, подхватывая рюкзак и незамедлительно двигаясь в ту сторону, где был последний оглушительный грохот, означающий плотную стену аномалий. Благодаря выстрелу Безрукий мог быть уверен, что Лютый жив, что немедленно выразила вся стая, взвыв всего несколькими голосами. Стая Безрукова уверенно сокращала дистанцию. Разумеется, те псевдособаки, что шли по следу сталкера, уже могли бы настигнуть его. Их силуэты Лютый видел время от времени сзади мелькающими тенями между аномалий. Отрезающие ему пути маневра вправо и влево особи прокладывали себе новый маршрут, но все равно двигались намного быстрее человека. Лютый иногда видел их и за чудовищными преломлениями воздуха. План Безрукова вырисовывался. Теперь он не мог позволить остаткам его армии нападать на сталкера поодиночке. Он хотел окружить сталкера с разных сторон и только затем, выверив все, разом напасть на непокорного человека, лишив его свободы маневра и применения оружия. Лютый понимал это, но его план был по-прежнему тот же. По пути он собирал артефакты грави и бенгальские огни, и, не жалея живота, тащил их, распаковав сеточный мешок, который облегчил найденной золотой рыбкой. Постепенно количество артефактов стало настолько существенным, что аномалии стали подпускать сталкера небывало близко, поскольку усиленное большим количеством артефактов защитное поле вносило свои коррективы. По равномерному гулу пересекающих друг друга гравитационок и электр, сталкер понимал, что приближается к своей цели. Мутанты, чувствуя, что что-то пошло не так, нервничали. То справа, то слева сталкер слышал рыки. Недосягаемый и огражденный от них аномалиями, он уже шел быстрее, чем могли себе позволить эти аборигены зоны. Но вот и она, стена. Тупик для любого сталкера, непроходимый с той и этой стороны. Несколько метров в ширину фронт наседающих друг на друга электр, воронок, птичьих каруселей, трамплинов. От сдерживаемой аномалиями энергии у лютого под кожей сами собой завибрировали мышцы, словно сплошным нервным тиком, а может быть это было огромное количество артефактов, собранных вместе, мешок с которыми он со стоном взвалил на плечи. Но автомат придется оставить. Такой большой кусок металла вряд ли смогут сохранить бенгальские огни, даже в том количестве, которое он нес с собой. Перед сплошной стеной аномалий, шириной в десяток метров, тянулась своеобразная чистая полоса, покрытая свежей зеленой травой, с небольшим количеством аномалий. Сталкер оставил верный АК-103 дулом к преследователям, не решаясь на последний шаг. Как ни крути, процесс преодоления такого препятствия с тяжелым рюкзаком, с необходимыми вещами и комбинезоном для туриста, еще один мешок негрошовых артефактов на спине и гудящую стену аномалий, света, искр, теней и разрывающих воздух давлений, не каждый раз можно представить себе даже в жутком сталкерском сне. Он подступил к стене, чувствуя, как язычки аномальных энергий прощупывают каждую клетку его тела. На открытый участок перед ним вылетел мутант, отшатнувшись от лежащего на земле и направленного на него автомата. Затем еще один, чуть правее, еще пара справа и слева. Все черные, безмолвные, словно ночь. Только стеклянный, дикий фиолетовый блеск в глазах. Сталкер отступил еще на шаг вглубь стены. В любом случае, если мешок артефактов на его шее не справится с нагрузкой, его смерть будет моментальной, и наверняка преследователи, если и переживут его, то совсем ненадолго, на секунду или две. Количество мутантов увеличилось до десятка. Сталкер был готов шагнуть назад окончательно, став недосягаемым для псевдособак, но он ждал последнего гостя. Словно услышав его мысли, на поляну перед ним вышла высокая фигура, намного выше сталкера, как будто без плеч, в черном грязном плаще до пят. Черная широкополая шляпа покрывала голову мутанта. Неестественно бледное и сушеное лицо, холодный блеск свысока смотрящих глаз, искривленный шрамами рот. Это едва напоминало лицо человека. Насколько помнил сталкер того излома, тот был гораздо ниже. Но, видимо, излом без рук вынужден был превратиться в нечто другое, более страшное. Лютый, хоть и был готов к чему-то подобному, все равно дрогнул. С такой пронзающей ненавистью, не отрываясь, смотрел на него мутант, что у сталкера упало сердце. Следом за хозяином вышел и телохранитель. Огромный черный псевдопес, голова которого была примерно на уровне груди лютого, а лопаточный горб мутанта выравнивал их, стоя по высоте. Лютый не стал бороться с изломом взглядом. Он бы проиграл и наверняка был бы взят под контроль, выведен из аномалии и изувечен. Сталкер сглотнул слюну. Голова кружилась от воздействия излома, его свиты и аномалий. Он уже плохо чувствовал ноги, зато рукам словно кто-то придал сил, заставляя держать мешок мертвой хваткой. «Постреляй немного, безрукий, я тебе автомат оставил», хрипя пересохшим от напряжения горлом, сказал он. «Только с предохранителя сними». Лицо излома исказилось гримасой ярости, Шрамированные губы зашевелились и покрылись пеной, не в силах сказать ни слова. Лютый развернулся и, едва понимая направление, двинулся прочь. Через долгие десятки секунд он вышел с другой стороны тупика, прошел без сил еще десяток метров, уронил мешок с артефактами. Отошел еще немного. Боясь смотреть на счетчик радиации, распаковал научную аптечку и заживал несколько пилюль, не особо разглядывая назначение. Полегчало. Снял рюкзак, вытащил душу из контейнера и вставил в пояс. Пузырь совсем сдулся и представлял собой сморщенную, будто тухлая картошка, горячую субстанцию. Лютый, обжигаясь, вытащил его из ячейки и выкинул. Развернулся. Перед ним стояла и преломлялась светом непроходимая стена аномалий, решительно отрезая всякую идею о преследовании. Он сделал то, что задумал, обеспечил себе большой отрыв от Безрукова. Но он должен сделать кое-что еще. Подобрав с земли кусок камня, он коротко разбежался и кинул его в стену аномалии, зажмурив глаза. Оглушительный грохот разрядов сотряс землю и воздух, перекрывая предсмертные визги мутантов.